порошок номер один ссыпался по сложенному листу бумаги в металлическую трубочку. Будь проклят, этот Вебс. Кто мог подумать, что он попрется на крышу оперного театра? Целый комплект трубочек был потерян. Правда, у него оставалось три таких комплекта. Мешок порошка номер один и элементарные знания технологии литья из свинца. Вот и все, что нужно человеку, чтобы править городом. Ружье лежало на столе. Металл испускал голубоватое сияние. Впрочем, нет, то был скорее блеск. Конечно, это все масло. Это масло так блестит, ведь ружье — обычная железяка. Оно не может быть живым. И все же. Говорят, та несчастная девочка была простой нищенкой. Никакого особого места в гильдии не занимала. Ну и что? Что с того? Она сама подставилась, моей вины тут нет. Это ты во всем виноват. Я обычное ружье. Ружья не убивают людей. Людей убивают люди. Ты убила Крюкомола-то, я видел. Ты само выстрелила, а он ведь починил тебя. Ждешь благодарности? Он сделал бы еще одно ружье. Зачем было его убивать? Затем. Ты все равно не поймешь. Этот голос звучал в его голове, или это ружье говорило? Он ни в чем не был уверен. Эдуард говорил, что слышал голос, суливший исполнить любые твои желания.